Большинство этих стран относилось к категории нищих и нуждающихся государств, а их правители с опаской взирали на США и СССР, хотя идти на конфликт с Советским Союзом не решались. Их стали называть странами третьего мира, видимо, с подачи одного французского журналиста, специально напомнившего о пораженном в правах французском третьем сословии 1789 года, составившем основную движущую силу французской революции. Под термином «третий мир» больше подразумевался политический, чем географический смысл. К нему причислялись страны мира, отвергнутые великими державами и лишенные экономических привилегий, принадлежащих развитым странам. Как бы благопристойно ни звучало словосочетание «третий мир», на самом деле с самого начала им маскировались важные различия между причисленными к нему странами, не в последнюю очередь с точки зрения планов относительно экономического прогресса. В 1950-х и 1960-х годах жизнеспособность концепции третьего мира придавали принципы взаимной солидарности, развития и неприсоединения. Однако, когда в 1970-х годах верх взяли экономические соображения, ассоциация дала трещину. Сплоченность третьего мира, таким образом, не выдержала испытания временем, и в конце XX века войны с гражданскими вооруженными конфликтами внутри этого мира унесли народу больше, чем в вооруженных стычках за его пределами. Тем не менее, спустя 10 лет после окончания Второй мировой войны участники съезда в Бандунге заставили власти великих держав признать очевидный факт того, что слабые страны приобретают силу, если удается ее мобилизовать. Великие державы всегда об этом вспоминали, когда требовалось привлечь союзников для ведения холодной войны и иметь достаточное количество голосов в свою пользу в ООН. Уже к 1960 году появились ясные признаки того, что интересы советского и китайского руководства расходятся, так как те и другие претендовали на ведущую роль среди слаборазвитых и неопределившихся народов. В конечном счете, такое расхождение в политике приведет к соперничеству между Москвой и Пекином в мировом масштабе. Одним из результатов намечавшегося соперничества считается парадокс постепенного сближения Пакистана с Китаем вразрез с обязательствами перед США и сближение СССР с Индией. Когда администрация США в 1965 году отказалась поставлять оружие Пакистану во время его войны с Индией, пакистанцы обратились за помощью к китайцам. Пакистанцы получили намного меньше, чем надеялись, но сам факт поставок оружия из КНР в Пакистан послужил первым свидетельством невиданной до тех пор эластичности международных отношений, возникшей в 1960-х годах. США не стали закрывать глаза на такое изменение на международной арене точно так же, как в СССР или Китае. Действительно, в ходе холодной войны суждено было случиться нелепому изменению роли американцев в Азии, считавшиеся когда-то восторженными покровителями антиколониализма и неспровергателями империй собственных союзников, они стали больше походить на преемников этих империй, хотя скорее из Восточной Азии, чем из сферы Индийского океана, где долго и напрасно прилагались усилия ради соблазнения подозрительного народа Индии. До 1960 года туда из Соединенных Штатов поступило экономической помощи больше, чем в любую другую страну. Очень яркий пример новых трудностей, стоящих перед великими державами, продемонстрировал народ Индонезии. На огромных просторах этой страны прижилось много народностей, зачастую преследующих расходящиеся с соседями интересы. При том, что первым из мировых религий в Индонезии утвердился буддизм, в этой стране находится самое многочисленное в мире мусульманское население, подчиняющееся одному правительству, в то время как остальные религии представлены относительно незначительным меньшинством. В Индонезии, к тому же, сложилась прекрасно обустроившаяся китайская община, которая в колониальный период пользовалась преобладающей долей богатства и административных постов. Напомним еще о кричащих различиях даже среди мусульманских групп населения. Правители нового, освобожденного от колониального гнета государства, хотели создать единую и неделимую Индонезию, но на их пути всегда неприступной стеной стояли нищета населения и убогость системы хозяйствования. В 1950-х годах нарастало негодование по поводу несостоятельности центрального правительства новой республики. К 1957 году началось вооруженное восстание на Суматре, охватившее остальные районы. Испытанный временем прием по отвлечению энергии оппозиции на националистический кураж, ориентированный на затянувшееся пребывание голландцев в западной части Новой Гвинеи, себя уже не оправдывал. Общественную поддержку президента Сукарно восстановить не получилось. Его правительство уже отказалось от либеральных принципов, взятых на вооружение в момент рождения нового государства, и он все больше склонялся к авторитарному правлению в союзе с мощной местной коммунистической партией. В 1960 году распустили парламент, а в 1963 году Сукарно провозгласили пожизненным президентом Индонезии. Американские попытки привлечь Сукарно на свою сторону позволили ему поглотить, к раздражению голландцев, потенциально независимое государство, появившееся на западе Новой Гвинеи, Западный Ириан. Затем он взялся за появившуюся Федерацию Малайзии, образованную в 1957 году из осколков Британской Юго-Восточной Азии. С британской помощью власти Малайзии отразили нападение индонезийцев на остров Борнео, штат Саравак и материковую часть Малайзии. Это поражение внешне послужило поворотным моментом в судьбе Сукарно. Сказать точно, что тогда случилось, все еще не представляется возможным, но когда нехватка продовольствия и инфляция вышли из-под контроля властей, заговорщики предприняли попытку переворота, провалившуюся. И потом военное руководство утверждало, будто за их спиной стояли коммунисты. Генералы обрушили свой гнев на индонезийскую коммунистическую партию, одно время считавшуюся третьей по величине в мире. Оценки числа жертв приводятся в пределах от четверти до полумиллиона человек, многие из которых приходятся на китайцев или индонезийцев китайского происхождения, по большому счету не имевших ни малейшего отношения к коммунистам. Самого Сукарно в последующие годы отстранили от дел. К власти пришел режим однозначных антикоммунистов, разорвавших дипломатические отношения с Китаем. Восстановить их удалось только лишь в 1990 году. Установившейся тогда диктатуре суждено было продержаться до 1998 года. Пристрастное отношение президента Кеннеди к Сукарно отражало его веру в то, что надежнейшим бастионом против коммунизма могут служить только сильные, процветающие национальные государства. Саму историю стран Восточной и Юго-Восточной Азии за последние 40 лет на самом деле можно истолковать в таком ключе, чтобы она послужила подкреплением принципа американского президента. Но применять его в сложных и неоднозначных условиях следует крайне избирательно. В любом случае, к 1960 году главным фактором стратегического звучания к востоку от Сингапура следует назвать восстановление китайской державы. Власти Южной Кореи и Японии успешно отразили натиск коммунизма, но и китайская революция пошла им на пользу. Она подарила им рычаги воздействия на политиков Запада. Точно так же, как жители Восточной Азии всегда сдерживали поползновения европейцев с большим успехом, чем народы стран Индийского океана, после 1947 года они продемонстрировали свою сноровку в предохранении собственной независимости одновременно в коммунистическом и в буржуазном ее виде, не уступив попыткам прямой манипуляции даже со стороны китайцев. Кое-кто связывает это с глубоким и многогранным консерватизмом общества стран, на протяжении многих веков пользовавшихся китайским примером. В их вымуштрованных сложных системах общественных отношений способности к созидательному коллективному труду, пренебрежении к личному интересу, преклонении перед авторитетом и иерархией, а также глубоком ощущении своей причастности к цивилизации и культуре, величественно сияющих на фоне всего западного, народам Восточной Азии принадлежало гораздо больше достижений, чтобы их развивать дальше, чем у населения прочих территорий, на которые пришли европейцы со своей политикой экспансионизма. Всесторонний подъем Восточной Азии в конце XX века поддается осмыслению исключительно на фоне того, что уже само по себе представляется разнообразным по воплощениям и не помещается в расхожую формулу «азиатские ценности». С победой китайских коммунистов, приходом их к власти в 1949 году, Пекин снова превратился в столицу официально воссоединенного Китая. Мао Цзэдун, возглавлявший коммунистическую партию, поставил перед своими сторонниками целью построение социалистического общества по образцу общественного строя Советского Союза. И со своим первым иностранным визитом председатель отправился, конечно же, в Москву, выждав парочку месяцев после провозглашения Китайской Народной Республики. Там он заключил союз со Сталиным, хотя вождь советского народа не до конца доверял искренности намерений и безусловной надежности положения китайских товарищей в своей стране. С учетом всеобщей занятости холодной войной и в условиях случившегося краха Гоминьдана, новому руководству Китая на самом деле не требовался союзник на случай внешней угрозы. Товарищ Мао нуждался в советской помощи для решения многотрудной задачи модернизации Китая, намного острее, чем в гарантиях защиты от поползновений со стороны американцев или японцев. Соратниками Чан Кайши, запертого на Тайване, можно было спокойно пренебречь, даже при том, что на тот момент они пользовались американским покровительством и казались недосягаемыми для расправы. Когда в 1950 году возникла настоящая угроза в виде американских войск под прикрытием мандата ООН и фигового листа коллективных контингентов, приблизившихся к реке Ялудзян на границе Маньчжурии с Кореей, реакция китайских коммунистов выглядела решительной и незамедлительной. Они послали в Корею многочисленную армию. Но главную головную боль новым правителям Поднебесной доставляло положение дел внутри их страны. Китай находился в состоянии постоянного брожения с тех самых пор, как 35 лет назад свергли Цинскую династию. Даже при том, что особых территориальных потерь китайцы не понесли, если не считать внешнюю Монголию, представлявшуюся, конечно же, крупным куском былой империи, политической стабильности и социального прогресса у них, по большому счету, не наблюдалось. Экономический прогресс, достигнутый на протяжении республиканской эпохи, 1911-1949 годы, оказался сведенным на нет в ходе войны с Японией. Народ пребывал в поголовной нищете. Широкое распространение получили болезни и нехватка продовольствия. Материальное и физическое строительство и переустройство находились в запущенном состоянии. Возделанных угодий не хватало для обеспечения продовольствием растущего народонаселения точно так же остро, как это было всегда, а к тому же требовалось заполнить нравственную и идеологическую пустоту, возникшую после крушения устаревшей системы, случившегося в предыдущем столетии. Начинать пришлось с сельских жителей. Экспериментами с земельной реформой китайские коммунисты занимались с 1920-х годов. Благо, в их распоряжении находились контролировавшиеся ими области, где они пользовались поддержкой беднейших селян, которых вполне устраивала аграрная политика КПК. К 1956 году, в ходе социалистического преобразования деревень, произошла коллективизация индивидуальных хозяйств с обещанием передачи новых аграрных единиц в распоряжение трудящихся на них местных жителей. Но на самом деле возглавлять их назначили кадровых работников Компартии Китая. Свержение местных деревенских старост и землевладельцев зачастую происходило с большой жестокостью. Позже председатель Мао якобы докладывал, что за первые 5 лет существования Народной Республики пришлось, так сказать, ликвидировать 800 тысяч китайцев. Тем временем полным ходом шла индустриализация. Причем помощь китайцам поступала исключительно из Советского Союза, служившего единственным источником братской поддержки, без которой китайским коммунистам было не протянуть и месяца. Модель индустриализации китайцы тоже выбрали советскую. В 1953 году они наметили параметры 5-летнего плана социально-экономического развития КНР и приступили к его осуществлению. Одновременно начался период, на протяжении которого китайские коммунисты ориентировались на сталинское понимание принципов управления народным хозяйством. Прошло совсем немного времени, и Китай приобрел первостепенное влияние на международной арене. Однако его настоящую самостоятельность долгое время приходилось прятать под личиной внешнего единства коммунистического блока и затянувшегося исключения из ООН по настоянию США. Китайско-советский договор о дружбе и сотрудничестве, заключенный в 1950 году, на Западе и прежде всего в США, истолковали как очередное доказательство вступления Китая в холодную войну. Понятно, что режим в КНР относился к разряду коммунистических. В Пекине говорили о революции и свержении колониализма, и выбор китайского руководства ограничивался параметрами холодной войны. Однако, с точки зрения нашего времени, просматриваются намного более глубокие политические задачи с самого начала, стоявшие перед китайскими коммунистами. Просматривалось главное намерение китайских коммунистов, поставивших перед собой задачу восстановления китайской державы в границах, существовавших на протяжении многих прошедших веков. Сохранение за собой Маньчжурии и прочных связей с корейскими коммунистами уже достаточно для объяснения китайского военного вмешательства в Корейскую войну, но этот полуостров к тому же долгое время служил предметом спора между имперским Китаем и милитаристской Японией. Китайская оккупация Тибета в 1951 году лишила надежды на собственное государство народ территории, на протяжении многих веков находившейся в вассальной зависимости от Китайской империи. Но сначала самое громогласное требование по поводу восстановления китайского контроля над собственной периферией касалось лишения права гоминдановского правительства на Тайвань. Цины забрали себе этот остров в 17 веке. В 1895 году его захватили японцы. В 1945 году власти континентального Китая на очень недолгое время восстановили на нем свое правление. Контроль над Тайванем превратился в архиважную задачу для руководства КПК. К 1955 году администрация США уделяла настолько большое внимание поддержке режима Гоминдана, что сам президент заявил о готовности Вашингтона к защите не только самого Тайваня, но прилегающих к нему мелких островов у китайского побережья, считающихся важными для обеспечения его неприкосновенности. По поводу тайваньской проблемы, а также нравственной подоплеки необъяснимой измены китайцев, долгое время пользовавшихся покровительством американцев с их своекорыстной филантропией и миссионерским усердием, взгляды тех же американцев на китайские дела на протяжении больше десятка лет сформировались в буквальную одержимость, доходившую до такого предела, что, образно говоря, гоминдановский хвост подчас вертел американской собакой. Опять же, в 1950-х годах одновременно власти Индии и СССР поддержали Пекин по проблеме Тайваня тем, что последовательно объявляли тайваньский вопрос исключительным внутренним делом китайцев. А проблема оставалась нерешенной. Тем больше постигло всех удивление, когда китайские коммунисты пошли войной и на Индию, и на Советский Союз. Разногласия с Индией выросли из китайской оккупации Тибета. Когда в 1959 году китайцы еще крепче сжали свою хватку в этом районе, индийская политика все еще оставалась в основном сочувственной Пекину. Попытку тибетских изгнанников образовать свое эмигрантское правительство на индийской территории пресекли. Однако территориальные споры уже начались и привели к вооруженным столкновениям. Китайцы объявили о своем отказе признавать границу с Индией вдоль линии, проведенной во время британско-тибетских переговоров в 1914 году и никогда официально не признанной ни одним китайским правительством. Какие-то 40 лет существования назначенной кем-то границы едва ли что-то значили в тысячелетней исторической памяти китайцев. В результате осенью 1962 года начались намного более тяжелые бои, когда Неро послал войска и потребовал вывода китайских пограничников из спорной зоны. Индийцы понесли большие потери, однако вооруженные стычки прекратились в конце того же года по инициативе китайцев. Практически сразу же, то есть в начале 1963 года, пораженный мир внезапно услышал жесткое осуждение китайскими коммунистами Советского Союза за его якобы помощь Индии и за враждебный жест, выразившийся в прекращении тремя годами раньше экономической и военной помощи Китаю. На самом деле весь сыр-бор начался за много лет до того, хотя редкие наблюдатели из внешнего мира уловили его значение. Ряд китайских коммунистов, Мао Цзэдун в том числе, прекрасно помнили, что произошло, когда китайские интересы в 1920-х годах подчинили международным задачам коммунизма в том виде, как их толковали в Москве. С тех пор постоянно существовала напряженность в руководстве Китайской коммунистической партии между советскими и коренными кадровыми работниками. Сам председатель Мао восхищался Советским Союзом и хотел подражать его примеру, но не терпел диктата со стороны советского руководства. Однако к концу 1950-х годов собственный политический курс товарища Мао стал склоняться влево. Разочарованный казавшимся ему медленным темпом индустриализации Китая Мао Цзэдун стал проводить разнообразные политические кампании, с помощью которых рассчитывал перебросить отсталый Китай в современность, какой он ее себе представлял. Он боялся, что руководство Советского Союза встанет на пути весьма радикальных инициатив. Так как китайское негодование по поводу советской политики следовало представить внешнему миру на марксистском жаргоне, истинную причину спора уловить было сложно. Но самую суть дела составлял радикализм председателя Мао и его желание самостоятельно принимать все решения без вмешательства наставников из Советского Союза. Его к тому же возмущало покровительственное отношение Москвы к Пекину, совершенно определенно доставшееся товарищам Мао и Китаю в наследство от прошлого. В 1963 году зарубежным наблюдателям к тому же следовало бы бросить взор на еще более отдаленное прошлое. Задолго до основания КПК китайские революционеры сформировали движение национального возрождения. Одной из его первоочередных задач ставилось возвращение китайцам права определять собственную судьбу, принадлежавшего тогда иноземцам. Теперь власти Советского Союза тоже заняли свое место среди иностранцев, всегда стремившихся эксплуатировать Китай. К своему великому изумлению, а мы ведь знаем огромный вклад советского государства в Китай в 1950-х годах, советскому руководителю Хрущеву пришлось выслушивать напоминание о территориальных приобретениях СССР царской поры. На протяжении 6 с лишним тысяч километров общей границы, с учетом Монгольской Народной Республики, причин для межгосударственных трений можно было найти сколько угодно. Советские власти в 1960 году выдвинули претензии по случаю 5000 нарушений границы с китайской стороны. К 1969 году, на протяжении которого зарегистрировано множество вооруженных провокаций, в результате которых погибло много военнослужащих, китайцы официально выдвигали притязания на советскую территорию в 1/5 размера Канады, а в Пекине твердили по поводу фашистской диктатуры в Москве и нарочито делали вид, будто готовятся к войне.